Ярослав машинально отхлебнул из кружки и обнаружил, что кофе уже остыл. Допил его залпом и углубился в изучение старых черно-белых фотографий. Пресловутый объект представлял собой комплекс из двух П-образных каменных образований, стоящих друг напротив друга на расстоянии около 10 метров. Чем-то это напоминало знаменитый Стоунхендж или алтайские дольмены. Огромные, продолговатые, грубо отесанные глыбы, поставленные вертикально и покрытые еще одним гигантским каменюгой. Судя по измерительной планке, поставленной рядом с одним из камней, между ними, не пригибаясь, могли пройти плечом к плечу двое взрослых мужчин. Рязанцев сосредоточился на фотографии. Так, снимки с разных ракурсов, отдельно вросшие в землю основания каждого камня, и петроглифы, куда же без них. Очень интересно, камни посреди тайги, ну и что? В чем подвох? Контрразведывательное обеспечение НИИ, скрывавшегося под крышей безликого почтового ящика, и предстояло осуществлять Ярославу Рязанцеву. Официальный институт изобретал очередной чудо-прибор в интересах Министерства обороны. А причем здесь древние булыжники? Ведь остаток дня направленец посвятил тому, что пытался найти ответ. Чем же на самом деле занимается этот маленький, засекреченный научно-исследовательский институт? Что стало причиной его образования в далеком 1928 году? И почему он не развалился до сих пор? А документы, содержавшиеся в литерных делах, ответа не давали. Напротив, Ярослав запутывался все больше и больше. Потому что где-то в середине первого тома содержание отдельных справок стало отчетливо попахивать чертовщиной. «Петроглифы, говоришь?» — хмыкнул Ярослав, заваривая очередную, третью по счету, порцию кофе. За окном уже зажглись фонари. Мимоходом, взглянув на часы, он отметил, что время ужина уже прошло. Значит, домой можно не торопиться. Анюта поела без него. Спохватившись, позвонил жене. «Да, это я. Привет. Ну, ты же знаешь мою работу. У нас ЧП сегодня. Потом расскажу. Дома водка есть? Хорошо. Я через 2 часа буду». Ярослав вернулся к чтению материалов, чувствуя, что все больше поддается жуткому обаянию сюрреализма, проникавшего в него с пожелтевших листов. Начать с того, что директор НИИ профессор Петр Олегович Охрестин являлся бессменным руководителем института на протяжении всего его времени его существования. Выходило, что он не только помнил царя-батюшку, но и ко времени вступления в должность успел заработать себе имя в научных кругах. Многие сотрудники, а их в настоящее время насчитывалось всего 17 человек, а оказались ему под стать. «Не может быть», — пробормотал Ярослав, и, изучая групповую фотографию, сделанную несколько лет назад, и сравнивая ее с фото 40-летней и 70-летней давности. Если сотрудники НИИ и меняли за это время внешне, то очень незначительно. Вот только количество их поубавилось. Первоначально научных работников было ровно 30. «Как патронов в стандартном магазине к калашу», — почему-то подумалось ему. Ярослав просмотрел справки о судьбах отдельных из них. Несколько человек исчезли в неизвестном направлении весной 1933 года. Они до сих пор числились как без вести пропавшие. Были и другие потери. 1933 год. Миргородцев И.И., читал Ярослав, задран медведем Шатуном. 1937 год. Вакуленко М.Н. расстрелян за саботаж и антисоветские высказывания. 1966 год. Сахаревич Я.Л. помещен в психиатрическую лечебницу после жестокого убийства с элементами каннибализма сотрудницы НИИ Кузнецовой Е.С. Дальнейшая судьба людоеда неизвестна. 1991 год. Якобсон Г.И., самый молодой среди коллег, покончил жизнь самоубийством. 2011 год. Ким Мэйю раздавлен рухнувшим деревом. «И такое бывает?» — удивился Ярослав. «Все. Ладно, продолжим. В самом городе Великоамурске находился только головной офис, вывеска института. Туда перечислялись деньги, там даже существовали на бумагах два научных отдела. Но фактически вся работа велась в построенном вокруг объекта С небольшом научном поселке, если можно так назвать, несколько финских домиков, предназначенных для проживания сотрудников, и лабораторный корпус, размещавшийся в сборном ангаре. Очередная странность. Охраны, как таковой, у таежных ученых не имелось. Ни комендантского взвода, ни маломальской вохры в виде дедуси с ружьем. Этот пробел предстояло в какой-то мере восполнить Ярославу. Теперь он понимал, с чем были связаны частые командировки подполковника Некрасова. Контрразведывательное обеспечение — это значит снова на землю. Выявление и пресечение устремления к объекту со стороны иностранных спецслужб и иных организаций, со всеми сопутствующими бонусами в виде дел оперучета и подборками ситуационных материалов, предупреждение предательства среди обслуживаемого контингента, обеспечение режима секретности и еще масса чего согласно системе контрразведывательных мер. Все это предполагало наличие на объекте и в его окружении развитой агентурной сети. В случае странного НИИ дело обстояло с точностью до наоборот. Судя по документам литерного дела, на объекте в настоящее время отчислился всего один конфиденциальный сотрудник, завербованный еще в те времена, когда по окраинам Великоамурска бродили медведи. Спецматериалы на этого уникального агента Ярослав пока не получил. Личное рабочее дело КС «Очкарик» хранились в сейфе шефа, поэтому о его деятельности можно было судить только по выпискам из сообщений и справок о встречах, сделанным несколькими поколениями оперативников, курировавших агента. Но для того, чтобы завоевать конфиденциала с таким странным псевдонимом, хватало и этого. Начать с того, что очкарик не ограничивался обычным изложением того или иного события, что свойственно большинству агентов, а отдавал обширные комментарии и пояснения к каждому факту и происшествию. Рязанцев оценил их с точки зрения оперативника и признал, что они весьма уместны и точны. В основном сообщения касались личности и поведения коллег очкарика. «Правильно», — подумал Рязанцев, — «а что вы хотели? Объект-то особо режимный. Любые проблемы и сбои в работе начинаются тогда, когда персонал выходит из-под бдительности внимания куратора». Но, по всей вероятности, от агента поступали и другие материалы, касающиеся более серьезных вещей, потому что часть сообщений была изъята и подменена справками-заместителями, содержащими только служебные отметки и резолюции. Еще в литерном деле попадались обзорные справки по общему анализу ситуации. В них оперативники достаточно полно излагали сведения по трем китам – элементам среды, деятельности противника и собственной контрразведывательной деятельности по защите объекта. Изучив несколько таких документов, Ярослав запутался еще больше. Во-первых, он не мог понять, откуда его предшественники черпали те или иные сведения, так как ссылка на источники просто отсутствовала, что противоречило основам основ аналитической работы. Во-вторых, действия противника оказались прописаны очень расплывчато, и уяснить, кто же стоит за словом «враг», он так и не смог.